как сознание потеряет. А пока давай смотреть, что будет. Ничего хорошего не было для его врагов. А сам парень нормально справлялся. Спар прокладывал себе путь, оставляя трупы. По принципу, хороший волшебник, мертвый волшебник. Охрана особняка действовала разрозненно и задержать его не смогла. А вот дальше. У ворот стояли кареты других пострадавших аристократов. Люций точно не знал, кто это, но предположил, что к стене этого особняка могли приехать и привезти с собой столько бойцов только они. И спартанец, перелетев забор, приземлился прямо посреди их сборища. «Дело в том, — сказала Мария, — что в момент активации глаза выходят на пик. Чтобы они хорошо служили в дальнейшем, их, скажем так, надо как следует прогнать на высоких оборотах. Сложилась идеальная ситуация, чтобы Спар выложился на полную. Эти волшебники не кажутся мне кем-то серьезным. Это потому, что он пока не столкнулся со старшими волшебниками. А вот и они, кстати. У Люция никогда не было таланта к знакам. На этом поприще жена обскакала его, да и всех остальных людей-ныряльщиков, уйдя далеко вперед. Кое-что он знал, что-то сам узнал в погружениях. Чему-то Мария научила. В частности, знаку Кай, который мужчина отработал до совершенства и только за счет него мог пробиваться за наваждение второго уровня. Остальное же на себя брало сверхвосприятие. Люций просто замечал несостыковки, логические ошибки, искажения. Поэтому мог заглянуть и за третий уровень. Точнее, не заглянуть, а понять, что его обманывают, и определить угрозу. Мария рассказывала, что первый уровень наваждения могут использовать все без исключения волшебники. Для них это сродни дыханию, как и базовые, самые простые знаки, обычно бытового направления, потому что боевая магия – удел лишь избранных, учеников школ, аристократов и тех, кто был связан с военным делом. Второй уровень, если брать простой люд, могли использовать самые талантливые, или любой из аристократов. Третий уровень – это уже удел талантливых наследников старых семейств. Гроза призналась, что плохо понимает, как это работает. Люций вспомнил этот расклад по той причине, что охрана использовала наваждение второго порядка, которых Спар просто не замечал, укладывая одного волшебника за другим. Но когда в дело вступили старшие, сам Люций даже не смог определить, где они находятся. Настолько запуталась реальность. Исчез особняк, забор, и начался калейдоскоп. «Муть какая», — заметил мужчина. «Ага», — радостно сказала Мария, которую, кажется, происходящее забавляло. Вместо особняка появилась равнина и целая армия, готовая к бою. Следом, каменные разломы и пламя, вырывающиеся из трещин. На смену им пришла волна, монстры всех мастей, всевозможные атаки. Причем, самое смешное, эти наваждения соперничали друг с другом, скорее мешая, чем помогая. Неудивительно, что спартанец этим пользовался и быстро проскочил опасное место, обошел все ловушки и положил тех, кто встал у него на пути, а дальше запрыгнул на крышу и побежал за ним. Азартно воскликнула Мария, и снова забег закончился тем, что я очнулся совершенно в другом месте. Как отрубился, помнил смутно. Навалилась тяжесть, глаза словно в угли превратились и дальше в памяти провал. Это пробуждение отличалось от предыдущего. Можно сказать, очнулся я в плохом состоянии, плохо соображая и обессиленный, поэтому дергаться не стал, в драку не полез, даже не испугался, потому что не сразу вспомнил, где нахожусь. Захрипел, кто-то успокаивающе положил мне ладонь на грудь, приподнял голову и дал воды. Одно это меня как-то успокоило. Раз поет, значит, все хорошо. Напившись, я какое-то время лежал, дышал и переходил из состояния плохо соображающего овоща в существо мыслящее, задающиеся вопросами. На глаза полагаться не стоило. Они снова плохо видели. Картинка двоилась. Я видел что-то темное, но то ли это каменный свод, то ли потолок здания, то ли ночное небо, так сразу определить не смог. «Плохо видишь?» — спросила меня Мария. «Точно она. Голос знакомый. Или иллюзия. Я ведь в мире волшебников нахожусь. Или находился?» «Да», — ответил ей. «Мои глаза на месте?» — вспомнил я, что было в предыдущее пробуждение, и забеспокоился. А вдруг меня поймали и сейчас дурит наваждением? Чувствительность упала в ноль, энергия в круге была тяжелая и неповоротливая. Попытка создать знак отозвалась тяжестью. «Глупый вопрос, ты же что-то видишь, пусть и плохо», — пожурила она меня добродушно. «Не дергайся, это не наваждение. Мы покинули земли волшебников. Ты сбежал из плена, прорвался, сцепился с поисковыми отрядами, пока плутал и искал путь к колодцу, а там вырубился, и мы тебя подобрали. Наблюдали? Догадался я. Да, забавное зрелище было. Ты молодец. Ясно. Нашли собачку для забав. Дай воды, попросил ее. Держи. Зрение скоро восстановится. Не вмешивались мы. Мария легко считала мою реакцию, хотя я и постарался ее не выдавать, чтобы ты прошел через стресс. Так глаза активируются и лучше приживаются. Насколько вижу, все прошло на отлично. Теперь нужен отдых. Через сутки будешь как новенький. А поесть найдется? Спросил я, когда напился. Аппетит – это хорошо. Люций, чего она там мужа звала, я не понял. Как и того, кто именно мне тарелку в руки всучил. Точнее, сначала помог сесть, потом в одну руку тарелку походную всунул, во вторую – ложку. Дальше сам разобрался, дело-то не хитрое. Так что, с прикрытыми глазами протянул я. Мы справились, ты справился. Заслуженная победа. Голос Марии звучал необычайно тепло. Расскажешь про испытание, что там было? Я рассказал про эту жесть. Последняя часть была особо жесткой. На меня десятки демонов всех мастей выпустили. А людей, всего один отряд почему-то, пусть и крупный. Почему, не знаю. Рассказ много времени не занял. Пока говорил да на вопросы отвечал, свою порцию умял. А там и в сон потянуло. Только и успел тарелку с ложкой рядом поставить. Не заметил, как обратно упал и отрубился. Следующее пробуждение, определенно, было самым нормальным, а оттого особо приятным. Ничего не болело, не жало, не щемило, не тянуло, не пылало. Я чувствовал себя свежим, здоровым и полным сил. Сразу подниматься не стал, как проснулся, замер и прислушался. Тишина, совсем звуков нет. Приоткрыл глаза и увидел. Нет, не что-то, просто увидел. Один глаз прикрыл, вижу. Второй глаз прикрыл, а первый открыл, тоже вижу. Тут-то меня и затопила радость. Я поднялся, подскочил зачем-то и, запутавшись в ногах из-за затекших конечностей, навернулся. Кожу на ладонях о камень стесал. Спар, какого хрена, возмутилась Мария. Я спал и между прочим. Прости, смутился я. А чего происходит-то? Падение как-то радости поубавило. Я и забеспокоиться успел, что с телом что-то не то. Но возмущение грозы успокоило. Там и сам разглядел, что ничего такого не происходит. Находились мы в темной, небольшой пещерке, в колодце, получается, ну, или на каком-то там ярусе, у какого-то там мира. Насколько далеко меня унесли, я пока не знал. Люций просто сидел, на меня со скучающим выражением посмотрел. Мария потянулась и дальше спать не легла. «Нормально себя чувствуешь?» – спросила она. Я снова поднялся и подвигался. По ноге побежали колючие мурашки. Так и понял, что конечность всего лишь затекла, мышцы спины забитые, шею чуть ломит. Ясно все, кто-то долго дрых в неудобной позе на камне. Я оценил вид своей лежанки и понял, что мне спальный мешок кинули и даже плащом накрыли. Но вот, когда я выкатился оттуда и, кажется, лицом на земле поспал, никто поправлять не стал. Нормально, покрутился я, размяться бы, разминайся, разрешила гроза. Раз пришел в себя, через 20 минут выходим. Засиделись мы здесь, пора и возвращаться. Собрались как-то быстро, меня больше ни о чем не спрашивали. Я даже растерялся немного. Такой путь проделали, миссия выполнена, и как-то это буднично произошло. В моей голове не укладывалась мысль, что все закончилось, что я реально возвращаюсь обратно. Паранойя шептала, что обязательно должно что-то случиться. Колодец не даст выйти. Вологодские закинут в очередное испытание на 10 лет, пока не выйду послушной машиной для уничтожения, или и вовсе просто кинут. Выйдем сейчас на перекрестке, а там, секретная дверь к истоку, где меня принесут в жертву, и все. Или что ситкары, драу, мертвые устроят нам новую жесть и обязательно что-нибудь отнимут. В какой-то момент я отловил себя на мысли, что всерьез прикидываю, какую конечность потеряю и как потом буду добираться до очередного мира, чтобы получить особую ногу или руку. Пришлось себя заставлять успокаиваться и возвращаться в рабочую колею, а то не дело это, думать об опасностях, вместо того чтобы крутить головой и выискивать реальные угрозы. «Соберись», Мария прошла мимо меня и щелкнула пальцем по носу. «Праздновать будешь, когда в крепость вернешься. А сейчас, самая опасная часть, нас ждут новые неприятности», спросил я с каким-то облегчением. «Когда точно знаешь об угрозе, куда легче». «Не обязательно», спокойно ответила Мария. «Просто, когда уже взял добычу, начинаешь думать о возвращении. О чем угодно, но не о главном. Рукой она обвела окружающий нас пейзаж. Знал бы ты, сколько ныряльщиков сгинуло, расслабившись в последний момент. Понял, расслабляться нельзя. Пару минут ты порадоваться можешь, вставил Люций. А потом да, соберись. Хорошо, кивнул я. А зеркало есть? Этот вопрос уже Марии задал. Найдется, задумалась она и достала из кольца зеркало. Как ни странно, это чудовище еще и немного женщина, раз таскает с собой маленькое зеркало. Глаза я рассмотрел, зелень в них никуда не делась, родной глаз еще ярче стал, в новом темные и синие прожилки появились, лицо в целом тоже преобразились, шрамы, оставленные колдуном, никуда не делись, поэтому боковую часть лица рассекали тонкие полосы, сам же глаз выглядел нормально, да красивый, красивый, рассмеялась Мария, смотря на то, как я кручусь, все девки твои будут, шутки шутками, но я думал, что глаз необычный будет, как у тебя, со способностями, а я ничего такого не чувствую, и хорошо, кивнула она, сейчас твоя задача отдыхать, никаких серьезных тренировок в ближайшую неделю, помимо контрактов с камнями, поэтому расслабься, будут тебе способности, дай глазам время, до перекрестка дошли без проблем, там тоже гроза не стала издеваться надо мной и проверять, сама выбрала путь. Переход через это место занял минут 6. Дальше прошли мимо колодца дроу, не поднимаясь к ним наверх. Никто на нас засады не устраивал, но я старался не расслабляться. Дроу и на 7-й ярус забраться могут, если приспичит. На адских равнинах было повеселее. Пришлось делать остановку, когда к нам прицепилось нечто из лавы. Его попыталась достать Мария, но что-то пошло не так. Следом мечом ударил Люций. И снова что-то пошло не так. Вот и высадили меня, сказали подождать, а сами пошли валить эту тварь и увели ее в сторону. Думал, что вот сейчас-то точно гадость какая-то случится, но снова облом. Вологодские управились минуты за 3, еще и добычу какую-то взяли. Я даже поджариться не успел. Амулет хорошо отработал. Территорию ситкаров проскочили так же быстро. Увидели то поселение, разрушенное. Тела успели завонять, трагедия случилась несколько дней назад. Вологодские ничего не сказали и молча прошли мимо. Я тоже не спрашивал. Говорили ведь, что у них жестокий мир. Большую остановку сделали перед миром мертвых. «Будем разбираться с твоими глазами», — сказала Мария. «Попробуй с ними заключить контракт, как с камнем». Удивился я, что так можно. «Давай, давай, это будет не контракт, а что-то типа инструкции по применению». Сделал, что сказали. Ощущения были необычные, отчасти похожи на то, как контракт с камнями заключаешь. Меня словно потянуло куда-то, я в темноте себя ощутил. Не очутился, а именно ощутил. Погружение в другую реальность тоже не случилось. Мне просто открылось знание. Я словно особую связь с глазами установил, поняв о них кое-что важное. Несколько долгих минут просидел, разбираясь, как с глазами, так и с информацией как таковой, ведь с ней тоже по-разному поступить можно. Глаза я получил 2, в смысле, 2 разных. Тот, что новый носил имя «Глаз демона», от названия в мурашки бросило. Какое-то не очень доброе имя, если честно, но потом разобрался, что к чему, успокоился. Оказалось, что мне доступно 4 уровня развития глаз, которые откроются при соблюдении определенных условий. Хвала удаче, не самых сложных. В случае первого глаза всего-то нужно убивать демонов. Облегчению моему не было предела. Людей убивать не надо, злодейство творить не обязательно. Единственное, что смущало, слабые демоны не прокатит, если только в самом начале. Чтобы раскрыть всю мощь, придется валить по-настоящему сильных, а значит, опасных тварей. И не одну, а десятками. Также, если я буду избегать драк с демонами, могу ослепнуть. Проще говоря, мне выдали бочонок меда и пару раз туда плюнули. Но я не в обиде. Видеть двумя глазами, в миллион раз приятнее. Да и условия, если подумать, приемлемые. Убивать демонов я не против. То, что риск имеется, так и оплата высокая. Как я понял, по мере развития глаз в момент их активации буду становиться сильнее. Как это выглядит на практике и какой прирост, а главное, к чему именно, мне еще предстоит разбираться. Со вторыми глазами было одновременно и проще, и ироничнее. Уж не знаю, насколько это связано, но родной глаз теперь носил имя «Глаз защитника». Весь свой потенциал он будет раскрывать, когда я кого-то защищаю. Ирония же в том, что я получил идеальное усиление, если вспомнить, ради чего я к силе стремлюсь, защищать друзей. Сопутствующий минус даже назвать таковым нельзя. Если брошу кого-то, как и в случае с демоническим глазом, ослепнуть могу. Но бросать я никого не собираюсь, поэтому не страшно. Что там? Поторопила меня Мария, которой надоело ждать. Разбираюсь. Это не так просто, ответил я, по-прежнему сосредоточенный на связи с глазами. Гроза недовольно засопела, но дальше торопить не стала, дала мне изучить остальные нюансы и обдумать ситуацию. Получается, у меня теперь два новых глаза, с отдельным путем развития. Сила защитника будет подниматься вместе с демоническим, раскрывая потенциал в момент, когда кого-то защищаю. Как я понял, если набью достаточно демонов, подниму глаза до четвертого уровня, то глаз защитника еще выше подняться сможет. Не в повседневной жизни, а в момент защиты кого-то. Очень, очень перспективный путь развития. Я прямо заинтригован. А что касается Марии, как-то я не захотел рассказать ей все нюансы. На первый взгляд, это логично. Она куда опытнее, а значит, сможет дать дельный совет. На второй же взгляд, да и на третий, вологодские слишком опасны, чтобы им все как на духу выкладывать. Не настал ли тот момент, когда надо что-то утаить, оставить себе козырь? В итоге так и сделал. Рассказал про демонический глаз, а про защитника умолчал. «Неплохо», — сказала Мария, выслушав мой пересказ. «Со способностями разобрался?» «Нет», — покачал я головой. «Тогда будем проверять на практике». Люций, обратилась она к мужу. «Опять я», — вздохнул он лениво. «Прямо сейчас, а когда еще?» — удивилась она. «Мне же интересно». Невысказанная вслух просьба грозы привела к тому, что Люций задался целью меня избить, под благовидным предлогом, в виде спарринга. В рукопашную он дрался не так хорошо, как с мечом, но его физические возможности превосходили мои на голову. На деле это означало, что мужчина может выписать мне оплеух столько, сколько потребуется. Задумка получилась далеко не сразу. Когда я уже поплыл, а Люций начал раздражаться и все меньше сдерживаться, в этот момент внутри меня что-то щелкнуло, глаза обдало жаром, мир стал четким, а движения Люция – понятыми и прогнозируемыми. Я тоже стал быстрее и, увернувшись, впечатал кулак ему в челюсть. Мужчина пошатнуло и на пару шагов отступил. Глянул на меня то ли довольно, то ли заинтересованно и начал бить куда серьезнее, на ходу нащупывая мой предел. Тот обнаружился довольно скоро. Я стал быстрее и сильнее. Процентов на 20-30. Читал движения противника, из-за чего действовал максимально эффективно. Собственно, на этом все. Ах да, в этом режиме я продержался с минуту, а потом глаза перестали гореть, голову прострелило болью, и я резко просел в эффективности, отправившись в полет от пропущенного удара. «Неплохо, неплохо», — сказала Мария, наклонившись надо мной. «Боевые качества повысились, уже хорошо, а с остальным разберемся». Пришлось разбираться, в связи с чем задержались на месте на пару дней. Я помнил, что глаза работали куда лучше, когда очнулся в плену. Гроза объяснила, что это из-за первого пробуждения всплеска. Грубо говоря, мне выдали силу авансом, показали, как оно может быть, а потом выставили минимум, чтобы был стимул развиваться. Я не в обиде. Мне главное, что два глаза теперь, остальное – приятный бонус. Вскоре узнали, что изменения не только в физической силе. Знаки я стал сплетать чуть быстрее. Шар иначе увидел. Впервые разглядел не единую структуру, а набор нитей, которые сплетались и вращались. Подумай над тем, как изменить нити и увеличить их количество, предложила гроза, когда поделился с ней открытием. Я кивнул, взял это на заметку и ничего не стал делать, потому что, помимо плюсов, были и минусы. В первый раз я удерживал взгляд демона 58 секунд. Это мне Люций точную цифру назвал. Отходил я после этого около часа. То есть сама способность заблокировалась, и я себя плохо чувствовал. Тело будто не было готово к таким нагрузкам и новому уровню. Поэтому, как и сказала гроза, пришлось тренироваться. По истечении двух дней я чувствовал себя куда увереннее. Продолжительность выросла до 2 минут на пике, без последующего отката. Перезарядка сократилась до получаса. Я постепенно адаптировался. Понятное дело, впереди меня ждало еще множество тренировок, чтобы раскрыть весь потенциал. Но происходить это будет уже не здесь, а, надеюсь, в крепости. По истечении 2 дней гроза скомандовала выход, и мы отправились дальше. Глава 11. Возвращение, или как спартанец совсем не той встречи ожидал. Колодец, мастер обманывать ожидания. За весь путь только в одном месте нам встретились демоны. На четвертом. До этого мы спокойно добрались до Клайдов, отдохнули там пару дней, вологодские провернули свои дела, я закупился всяким разным, и, стоило подняться наверх, как уловил этот привкус демонов. Нас ждали мелкие гады, которых я и раньше с легкостью бил, а сейчас уж тем более. В общем, колодец надо мной поиздевался. Я искал демонов, чтобы развить глаз и посмотреть, как это работает, и никого до четвертого яруса не встретил. Мир мертвых мы прошли без проблем. Мертвецы, как и в прошлый раз, стояли замершие и не двигались. Мы их не касались, никто нам подставу не устраивал, костяные драконы не летали, демоны тоже не появились. Про седьмой ярус и сказать нечего. Быстро горы проскочили. У Клайдов. Ну, понятно. Как и сказал, первых демонов я ощутил на четвертом. Мелочевку, которую я перебил. Слишком незначительную по силе, чтобы глаз получил прибавку. Тут-то я и прочувствовал главную подставу с глазом. Мне ведь нельзя уходить, пока рядом есть живые демоны. А их здесь были десятки, и они прятались. Стоило мне разобраться с самыми ближайшими и подумать, что все, как я чувствовал новое скопление, и приходилось уходить дальше, где эта схема повторялась. Слабые, однотипные демоны ничего не могли мне сделать. Я скакал, как блоха, между камнями и выносил их пачками, для того, чтобы засечь новую группу. Продолжалось это около 3 часов. Вологодские, которые не пожелали в этом участвовать и остановились внизу, возле прохода успели заскучать. Прекрасно их понимаю. Я и сам заскучал. В итоге демоны кончились, и мы пошли дальше. Выбрались без каких-либо проблем. Я до последнего подвоха ожидал. С того момента, как я осознал, что получил желаемое и пора возвращаться, у меня внутри тугая пружина закрутилась. Правы были вологодские, говоря, что возвращение – одна из самых опасных частей похода. Мне приходилось прикладывать серьезные усилия, чтобы оставаться собранным и сохранять бдительность. Но даже так, понимая всю важность, я нет-нет да и начинал думать о друзьях, о дальнейшей жизни, о прошедшем времен и тех изменениях, с которыми столкнусь. Это было сильнее меня и само в голову лезло. Первый раз пружина внутри серьезно распрямилась, когда адские земли прошли. Самый проблемный для меня участок. После него я уже имел шансы вернуться обратно, даже если вологодские пропадут. Когда мертвые земли прошли, еще легче стало. Считай, я расслабился. Но в этом и была проблема. Требовалось сохранить напряжение, но правильное. Как пошутила Мария, прекрасно видя мое состояние, опытный бык отличается от молодого отсутствием суеты. Что сказать, она была абсолютно права. Я сам от себя не ожидал, что после испытаний, всех этих трудностей, моя психика подкинет такие проблемы. Когда добрались до 3-го яруса, а там и до колодца, меня аж замутило. Настолько я извел себя переживаниями и попытками их контролировать. Лодки нет, гроза озвучила то, что мы и так видели. Так поднимемся, уточнил Люций. Да, давай, не хочу ждать. Да и мальчик наш совсем извелся, подколола меня Мария. Мне захотелось ей средний палец показать, но сдержался. Замечу, что в этот раз, на пристани, народу не было. Прибыли мы в ночное время. Поэтому непонятно, на что рассчитывали вологодские. Насколько знаю, лодка Хатсонов работает исключительно в дневное время. А вот то, что семейная пара впервые на моей памяти накинула капюшоны, перед этим сменив плащи, я отметил, походило на то, что они не хотят, чтобы их заметили. Пока я обдумывал эти наблюдения, Люций создал шар. Мы опять встали рядом, я посередине. Мария какие-то знаки еще сплела, то ли защиту, то ли маскировку. Поднимались медленно, там надо 3 яруса преодолеть, путь минимум 1/2 часа займет. Поэтому я решил прояснить один вопрос. У меня наверху один вопрос не улажен, припомнил я брата Альбы. Что за вопрос? Спросила Мария без интереса. Надо кое-кого убить. А во, Люций, ты посмотри, как наш мальчик возмужал. Я не мальчик и не ваш. Какой дальнейший план? У меня будет пара лишних часов разобраться с проблемой, а можно подробнее? Что за проблема? Уточнила Мария. Скрывать мне было нечего. Рассказал про встречу. Гроза вопросы стала задавать. Пришлось выдать всю историю, которую я тоже не видел повода скрывать. То есть тебя взяла в разработку какая-то баба, но обломалась и погибла, и у нее есть злобный братец, который хочет отомстить, и при этом он криминальный авторитет. Резюмировала она. Да, такие вопросы надо решать, чего сразу его не прикончил. Да это, смутился я, не в себе тогда был. Тот эпизод я успел обдумать несколько раз. И правда, самое рациональное поведение в той ситуации – убить этого Тейджа. Но, как и сказал, тогда я после первого испытания был. Мозги несколько иначе работали, не так, как обычно. «Бывает», – спокойно ответила Мария. «Ладно, Люций, ты тогда посмотри машину, проверь, в порядке ли с нее все, а я прогуляюсь со Спором. Это небезопасно». «Да ничего не случится», – отмахнулась она. «Я лезть не буду, пусть сам свои проблемы решает. Постою в сторонке, чтобы в последний момент не споткнулся и шею себе не сломал», – рассмеялась она. Люций никак не изменился внешне. Точнее, так как стояли мы плотно друг к другу, я и не мог увидеть, что там у него с лицом. Но по наблюдениям прошлого, он никак внешне не изменился. Зато от него повеяло чем-то нехорошим, опасным. «Ладно», — коротко сказал он, — «ты хоть знаешь, где этого человека искать?» «Да», — вычислил их базу в прошлый раз. «А если его там нет?» — спросил он тоном, подразумевающим, что задержки неприемлемы. «Значит, проблему придется отложить». «Хорошо», — кивнул он, — «так и договорились». Спустя минут 20, после того как поднялись, мы стояли с грозой на крыше здания, которое напротив базы коршунов. «Как это иронично», — сказала гроза. «Я маскировался плащом и на фоне ночного неба был почти невидим, во всяком случае, я на это надеялся. Она тоже как-то маскировалась, и единственное, что я различал, это смутный, темный силуэт. Но голос слышал отлично, как и интонации, которыми Мария намекнула, что хочет поговорить. Без мужа. А раз так, значит, будет провоцировать и допускает, что я сорвусь. Интересно, интересно. Посмотрим, что скажет. Ради своих целей ты перебил кучу волшебников, а теперь собираешься устранить врага, который бросил тебе вызов», продолжила она, не дождавшись реакции. «Кого-то мне это напоминает». «Кого же?» — решил я подыграть, поняв, куда она клонит. «Любого разумного человека», — в ее голосе послышались смешинки. «Но ты ведь имеешь в виду кого-то конкретного. Просто это так забавно, что нас за те же самые поступки ты называешь чудовищами. Хочешь сказать, что я тоже чудовище? А разве это не так?» — хмыкнула Мария. «Отличий хватает, меня этот разговор начал утомлять. Во-первых, я убивал только тех волшебников, которые нападали на меня. Во-вторых, этот Тейджа тоже хотел меня убить. К тому же он совсем не добрый человек. Возможно, я тоже чудовище, раз готов убивать, но вы...» «А нет, Мария, ты куда большее чудовище. Без обид. Это просто факт. А если бы волшебники прикончили твою рыжую, ты бы им мстил? А если бы Тейджа взял ее и изнасиловал, или не рыжую, а юную целительницу, как бы ты поступил с ним и со всей его бандой? А если в этот момент тебе бы попалась на пути его дочь или другая сестра?» «Да-да-да», — отмахнулся я, — «не буду отрицать, что встать на путь мести очень легко. Возможно, через десяток лет я не буду от вас отличаться. Но, надеюсь, этого все же не произойдет. Мы тебе так не нравимся?» — с интересом спросила Мария. «Смотря, что ты имеешь в виду. Как по мне, вы всего лишь несчастные неудачники». Из-за маскировки я не видел лица Марии, но ощутил, что хожу по краю. Напряжение разлилось между нами, стало покалывать. «Не пояснишь мысль?» — спросила она ровным тоном. «С чего это мы, да еще и несчастные неудачники? Так это же очевидно. Ты уверена, что хочешь говорить об этом здесь и сейчас?» — кивнул я на базу коршунов. «У меня, вообще-то, дела есть». «Нет уж, раз начал, говори. Как знаешь», — пожал я плечами. «Поправь меня, если ошибаюсь, но что хорошего в вашей жизни есть? Детей у вас так и не появилось, хотя вы об этом так мечтали. Друзья, близкие, разве кто-то ждет вашего возвращения? Разве у вас хотя бы есть дом? Быть может, вы что-то создали, или кто-то вам благодарен», — сказал тот, кто благодаря нам вернул глаз и стал сильнее. «Я не говорил, что вы бесполезны. Я сказал, что вы несчастны, одиноки, разрушаете все, что вокруг вас. А касательно своих целей, которых не смогли достичь, неудачливы. Ты ведь хотела откровенного разговора, Мария, вот тебе откровенность. Я очень надеюсь, что не стану таким же, как и вы, потому что в этом нет ничего хорошего. Юный, юный Спар, может, она мастерски играет, но по голосу не чувствовалось, что я ее как-то задел. Как много ты не понимаешь. То, что у нас нет детей, это не следствие нашей ошибки, а следствие Фатума. того, что нам не подвластно. То, что у нас не осталось родни, это как раз прямое следствие недостатка силы на тот момент. И я просто напомню, что твой друг жив благодаря мне, как и то, что мы выбили демона из городов, где он обосновался, когда вы, очень удачливые и счастливые, этого не смогли сделать. Это лишь означает, что с вами общаются не потому, что вы приятны, а потому, что полезны. Вот и все. Ты мне многое про Фатум можешь рассказать, Мария, я не сомневаюсь. Но с тем же Такином отношения испортились исключительно благодаря чьему-то характеру. Какой колючий мальчишка, зафыркала она. Прямо гордость берет, какой ты злой стал. Я подожду несколько лет, Спар, а потом посмотрю на тебя. Искренне надеюсь, что со своей жизнью ты справишься куда лучше нас. А теперь вперед, иди убивай этих людей, потому что они тебе мешают, рассмеялась она, облегченно выдохнув, что этот разговор закончился без отрыва конечностей. Я спрыгнул с крыши. Не было уверенности, что поступил правильно. Это была очередная попытка изменить формат наших отношений, занять более удачную позицию. Но что-то сомневаюсь, что получилось. С этой грозой ни в чем нельзя быть уверенным. Ладно, мысли прочь. Нужно делом заняться. Ты же лежал мертвым. Эту ночь он проводил на базе, спокойно спал, когда на них обрушилась смерть. Мужчина сообразил, что происходит, когда охрану уже перебили и враг явился за ним. Бой был коротким и жестоким. Закончился он тем, что Тейджи оказался на полу, со сломанной шеей. Враг уже ушел. На базе царила в буквальном смысле мертвая тишина, когда мужчина, тоже мертвый, сделал резкий вдох и распрямился. Со стоном и кряхтением он потянулся непослушными руками к шее, дернул и поставил голову на место, обессиленно упав обратно. Смерть, билась в голове Тейджа мысль. Я снова прошел через смерть. Думал он об этом вовсе не с горечью. Один из легендарных камней, которые он добыл лично в колодце, подарил ему возможность становиться каждый раз сильнее после смерти и воскрешения. Так что игра не закончилась, а только начиналась. С проблемой я разобрался кардинальным образом. Перебил всех, кто был на базе, в конце прикончив Тейджа. В прошлую нашу встречу я ощутил, что стал сильнее в сравнении с тем, что было на момент выхода из крепости. Сейчас же моя сила возросла еще выше. Рядовые члены банды не смогли что-либо противопоставить обычному набору умений, а на их главаря я пошел с активированными глазами. Еще скажи, что тебе это не понравилось, встретила меня Мария, на том же самом месте. Понравилось? Удивился я вопросу. Если ты про то, как легко решилась проблема, то да, понравилось. Если ты про убийство, то нет, они не работают. Это просто работа, подобрал я подходящее слово. Мария на это хмыкнула, на что я ей ответил. Такин нас хорошо учил. Что бы ты там ни думала, тяги к бессмысленным убийствам у нас нет. Ладно, ладно, ответила она. Хватит ворчать, идем уже. Когда вернулись, Люций закончил разбираться с грузовиком, который был оставлен на территории Хадсонов. Собственно, этот грузовик уже ждал нас двоих, заведенный за воротами. Поэтому мы даже к самим Хадсонам не заглянули, просто забрались в машину и отбыли. Когда уже за территорию пригорода выехали, на пустую дорогу, я расслабился. Как ни крути, а пригород – это повышенный источник опасности. Мало ли какие враги у вологодских есть, могли и засаду устроить. Они ее и здесь, на дороге, устроить могут, но все же здесь попроще. Не так много людей. К тому же я все еще оставался под присмотром вологодских. Это какая-никакая, но гарантия безопасности. Сейчас им точно нет смысла устраивать мне подлянку, после того как вернулись. Немного познакомившись с ними ближе, предположу, что гроза доставит меня обратно целехоньким, чтобы повыпендриваться. А что, вполне нормальное желание. Я бы тоже на ее месте захотел утереть нос Такину. Если я по силе обогнал всех остальных учеников, то это будет отличным поводом, чтобы кое-кому возгордиться. Но эти игры меня меньше всего волновали. Я думал над последним разговором. Пытался понять, чего гроза добивается. Так ничего и не придумал. Слишком много вариантов. Если это какая-то попытка промыть мне мозги и завербовать, то хитрая и аккуратная. Сейчас, анализируя все произошедшее, я не чувствовал в себе желания отказаться от друзей и предать Такина, переметнуться к вологодским. Значит, либо у них не получилось меня завербовать, либо игра идет куда тоньше. Есть над чем голову поломать. Ну да, у меня еще 2 недели пути до крепости. Грузовик остановился задолго до крепости. Замер посреди дороги по причине того, что Такин в броне преградил нам путь. Как-то это не походило на радужную встречу. Уж что-что, а угрожающую позу, пусть мастер и замер неподвижно, я определить мог. Я первым вылез и к нему прыгнул. Лица опять не видно, бесит, но тут он все же снял шлем и посмотрел на меня. «Все живы?» – спросил я первым делом. «Да», – улыбнулся он. «Сам как? Помятый, побитый, живой?» – улыбнулся и я во всю ширь. «Чего это ты нас встречать вышел?» – вылезла Мария из машины. «Да вот, когда он посмотрел на нее, взгляд его перестал быть добрым. Обсудить надо кое-что. Даже так», – протянула она, и у меня мурашки по спине побежали. «Спар, иди к друзьям. Ты же по ним так соскучился». «Да, иди», – коротко кивнул мне Такин. Я подмигнул Такину, обогнул его и побежал к крепости. Сейчас день, все уже должны были вернуться с пробежки, а значит, находится где-то внутри. Если у мастера какие-то терки с этими двумя, пусть сами разбираются. Не маленькие ведь? «Ну?» – спросила Мария, сложив руки на груди и проследив, как унесся Спар. «Что с нашей дочерью? Живее всех живых». «Многому научилась», – ответил Такин, смотря то на Марию, то на Люция, который тоже выбрался из машины. «Вы что?» – мужчина хотел выругаться, но сдержался и сдавленно прошипел. «Устроили. Уточни, в каком месте мы что-то устроили?» «Невозмутимо, с нотками издевки», – спросила Мария. «А что, есть много вариантов?» – разозлился Такин. «Зачем вы напали на северян? Вы чем думали?» «Ой, какие мы нежные и ранимые», – всплеснула руками Мария. «Тебя это не касается, не касается. Вы спровоцировали войну на севере, о которой все узнали и обвиняют в этом нас троих. Более того, кто-то целенаправленно распускает слухи, что мы новая шестерка и собираемся подмять власть под себя, объединить города и вернуть устройство прошлого мира». Разумеется, Такин не собирался вести свою войну против могущественного демона в одиночку. Это было невозможно. Нельзя контролировать все города в мире. С охотниками на монстров он давно договор заключил. Борис Секира исправно снабжал его информацией обо всяких странностях. Но этого было мало. Нужны были, если не союзы, то хотя бы налаженный обмен информацией с аристократами. И все было хорошо до вспыхнувшей войны на севере. Если конфликт на территории херсов еще можно было спустить на тормозах и выдать за то, что они действительно продались общему врагу, что и так звучало с натяжкой, то выходка вологодских закрыла этот путь, и теперь так и на везде встречали в штыки, небезосновательно считая, что он с вологодскими ведет свою игру. Во что было куда проще поверить, чем в существовании разумного демона. То, что все планы посыпались, легион получил возможность действовать куда более свободно, и тому причиной сумасбродные вологодские, выводило Такина из себя. В то же время напротив него закипала Мария. «Не тебе мне рассказывать про смирение, Такин, или ты на старости лет потерял весь пыл и хватку? С каких это пор ты прощаешь врагов, или ты этого требуешь только от нас? Они убили мою сестру, я должна была забыть об этом, ты-то смог забыть, а ведь она была тебе близка. Мое желание мести никуда не делось», — резко ответил Такин. «Но сейчас на кону нечто куда более важное, чем сведение счетов в бессмысленной войне». «Бессмысленной», — прошипела Мария. «А знаешь, меня это достало. Будем драться. Один на один». Мари, отмер Люций, который слушал нарастающий скандал молча. «Нет», — рявкнула женщина. «Не лезь. Не надо меня сейчас защищать. Устроим обычный мордобой, Такин. Выясним, кто сильнее, и разом решим все споры. Останься здесь, Люций». «Нет», — теперь и в его голосе прозвучала твердость. «Тогда оставь свой меч здесь». Чтобы не было соблазна вмешаться и поединок прошел честно, надавила Мария. «Прошу». Люцию сказанное очень не понравилось, но и, как исправить ситуацию, он не придумал. Глянул на Такина, увидел злость и раздражение в его глазах, достал и воткнул меч в землю. «Постарайтесь не убить друг друга», — только и сказал он. «Так тому и быть», — принял вызов Такин. «Ворота были закрыты, поэтому, не парясь, я перемахнул через стену. Охрана проводила меня подозрительными взглядами, но останавливать не стала. Пусть Такин и остановил нас заранее, но отсюда вполне можно было разглядеть происходящее. Я и сам обернулся, глянул, чего они там. Оставили машину и отправились куда-то вдаль. Драться будут, хотелось бы посмотреть, но не просто же так они меня отослали. Разговор по душам намечается не для посторонних ушей. В Такине я не сомневался. Пусть вологодские и чудовища, но мастер уж точно не умрет. Правда, если ему наваляют, это тоже проблем создаст. Но вот как наваляют, так и будем разбираться. А пока, Уже в прыжке я увидел, что во дворе никого нет. Обедают, или на лекциях сидят, а может, по комнатам разбрелись. Проверить я решил со столовки и не прогадал. До двери дойти не успел, как та открылась. Первым вышел Кузня со своими парнями. Меня увидели и замерли. Кузня меня взглядом окинул и нахмурился чего-то. «Остальные там?» – спросил его. «Ага», – кивнул он. «Так живой, значит». Я плечами пожал и улыбнулся. Настроение было хорошим настолько, что и Кузне рад улыбнуться. «Ну, здорово тогда, что ли?» – хмыкнул он и руку протянул. Неожиданно немного, но я пожал. И другим парням тоже. Пока здоровались, вышли и мои парни. Шупа что-то рассказывал Версу. Тим на выходе зевнул и куда-то вверх смотрел. Калия за ними следом шла. Вышли и на меня уставились. «Да ладно!» – первым отмер Шупа. «Спар, хватай его!» – радостно крикнул он. И побежал хватать, вместе с Версом. Вдвоем они меня сгробастали и стали. Ну, пожалуй, что и обнимать. Хотя больше походило на попытку удушения. Живой, трясли меня, с глазом, исхудал. Совсем слабый стал, наверное. Кричал Шупа, хохоча. «Живее всех живых!» Смог ответить я. «Ну что вы тут, а? Совсем обленились без меня-то? Да кто ленился-то?» Возмутился Шупа. «Давай спарринг, покажем, кто тут сопляк». Где-то в этот момент внутри меня что-то надломилось. А может, та пружина, которая все эти месяцы натягивалась, распрямилась и развалилась наконец-то. Пожалуй, я был по-настоящему счастлив. На крики и остальные вышли. Стропа откуда-то появился. Тоже обнял меня крепко. Тич что-то говорил, но на фоне общей радости и шума я плохо его расслышал. А потом раз, и грохот прокатился, со стороны гор. Все разом отвлеклись, забеспокоились. «Что это?» – спросил вслух Шупа. «Такин с Вологодскими общается», – ответил я. «Не парьтесь». Последние мои слова проигнорировали. Народ зашумел, заволновался. Ну вот, весь момент Вологодские испортили. Что они такого натворили, что Такин на обострение пошел? Не из-за меня же драка случилась. Почувствовав что-то недоброе у себя за спиной, обернулся и увидел Гатса. Его мертвое лицо и такие же мертвые глаза. «Гатс!» — крикнула Калия. «Не надо!» Рядом он оказался дюже быстро. Кулак врезался мне в лицо, откидывая. Хорошо ударил, так, что зубы зашатались, а губы в мясо разбило. Полетел я по дуге и упал на спину. Ну какая встреча без хорошей драки, да. Подниматься я не спешил. Интересно было, что дальше произойдет. На локтях приподнялся и увидел, как мои парни Гатса удерживают. Калия на нем сзади повисла, а взгляд его ко мне прикован. Безумный взгляд. Мне не понравилось. «Шупа!» — крикнул я. «Не мешай Гатсу здороваться, Шупа!» — повысил я голос, когда меня не расслышали. «Спар!» — повернулся тот, посмотрел на меня и что-то понял. «Будь осторожен!» Парни отступили. «А ну прекратить!» — рявкнул Стропа. «Да не переживай, наставник!» — улыбнулся я ему, что с окровавленными губами выглядело так себе. «Пусть скажет все, что хочет!» Гатс не стал рваться, распрямился. Калия у него за спиной совсем потерялась. Я ее взгляд поймал и кивнул. Она руки отпустила и соскользнула. Прилетел новый грохот со стороны гор. На этот раз еще и раскаты молнии добавились. Гроза дерется, ясно. Краем глаза успел заметить, как третий набор со своих блоков выполз на шум. Да и второй из здания на улицу высыпал. Гад с тем временем, когда ему перестали мешать, кинулся на меня. Стоило ему с места сорваться, я руками оттолкнулся и встал, приготовившись. От первого удара я увернулся, второй едва коснулся подбородка, третий тоже в молоко ушел, четвертый, ногой, в бедро угодил. Я отступал, заставляя тех, кто сзади стоял, тоже отходить. Про себя думал, чего гад так въелся. Пусть мы и перестали быть друзьями, но вроде поводов для такой ненависти не было. Наконец он меня подловил, за горло схватил, поднял и швырнул в стену столовки. Я бы многое мог сделать, но позволил меня побить. Еще до того, как упал, он рядом оказался и кулак в грудь впечатал. А вот это уже больно было. «Это ведь ты!» — прокричал он мне в лицо. Сказал им, оскалившись, я даже усмехнуться смог. «А ты умнее не стал?» «Да, кому им и что сказал-то?» «Этим тварям!» — выдал он дрожащим от ненависти голосом. Отпустив меня, Гатс отошел на шаг и пояснил нормально. «Вологодские напали на клан Северус. Мои родители убиты. Моя мать!» Опять сорвался он. «Она никогда, никогда не принимала участия в сражениях. Ее тоже убили. Из-за тебя?» «Да», — удивился я, сразу поняв, в чем причина агрессии Такина. «Так получается, всех тех выблядков, которые Алисию убили, уничтожили. Ах, сволочи, мне никого не оставили. Возмутился я эгоистичностью Вологодских. Что, отшатнулся Гац, ты этому радуешься? Сотни невинных жертв, начавшаяся война на севере, смерть моих родителей, радуют тебя. Прошипел он, закипая. У него за спиной стоял весь наш набор. Калия смотрела испуганно. Впервые вижу страх на ее лице. Шупай, парни, сосредоточена, встревожена. Стропа, хмурился. Кузня, криво улыбался. Единственный, кто был спокоен, Тич. Или не спокоен, а предельно сосредоточен. Пока я их разглядывал, нервы год создали, и он снова попытался меня ударить. На этот раз я грушу для битья изображать не стал. Увернулся и оттолкнул его, что не так-то легко оказалось. Гац стал крупнее и тяжелее, а я, наоборот, схуднул. Радует, ты не представляешь насколько, оскалился я. Алисия тоже была невинна, и ее твои ублюдочные родичи распотрошили, прибив к стене. Пытали перед смертью. Война на севере, невинные, да мне плевать. Пусть хоть все сдохнут. Знаешь, чем занималась Алисия? Подался я вперед и сказал это Гацу в лицо. Защищала детей. При ее жизни никто не умер от голода, а стоило ее убить, как началась бойня. Я видел десятки смертей детей, которым нечего было есть, которым негде было ночевать, которым некого было защитить. Так что ты мне там про свой клан говоришь? Кучку богатых уродов размазали тонким слоем. Из-за меня, рассмеялся я. А может, из-за того, что они ублюдки, убившие мирную женщину? Гац выслушал все от и до. В его глазах, помимо ненависти, я видел нешуточную боль. Получается, вологодские напали в ту отлучку, когда их месяц не было. Гац узнал об этом, когда мы уже уехали, и те месяцы, что я отсутствовал, жил с этой болью. Да и плевать, состояние его изменилось резко, противоестественно. Эмоции исчезли, лицо затвердело, повеяло отчетливым, жгучим желанием убить меня, сорвало резьбу у паренька. Он вытянул руку в сторону, и меч, что находился на тренировочной площадке, пролетел над учениками и скользнул ему в руку. Замах был хороший, прямо отличный. Мои глаза вспыхнули огнем, мир снова стал четким и понятным, а движения Гаца очевидными. Я разглядел в деталях, и как он атакует, и как другие реагируют. Шутки-то кончились. Стропа нас своей силой приложил, но ни я, ни Гац ее даже не заметили. Тич крикнул всем разойтись и тоже свою силу применил. Бесполезно. Калия бросилась вперед, но Шупа ее удержал. Верс помог. Я сместился в сторону, меч прошел в считанных сантиметрах и врезался в стену здания, пробивая ее насквозь. Изнутри раздался вскрик кухарок, растянувшись для меня по времени. Схватившись правой рукой за лезвие, я подпрыгнул и ударил ногой Гацу в голову. Та дернулась, парень отшатнулся и вытащил лезвие из столовой. Ему требовалось пространство для маневра, чтобы развернуться. Но сзади другие ученики, а впереди стена. Поэтому он попытался меня проткнуть, будто у него шпага, а не шпала. Я подпрыгнул, встал ногами на лезвие, которое шло вперед, создал шар и, крутанувшись, с разворота впечатал Гацу в голову. Шар взорвался, его откинуло, а я крутанул сальто назад, приземлившись на ноги. Когда он встал, я уже был рядом. Вблизи его меч бесполезен, а значит, нельзя давать ему развернуться. Ударил парня в корпус, его подбросило, он оказался на ногах, выпустив меч. Гац не смутился, пошел в рукопашную. Хорошо знакомый стиль. Он не сильно продвинулся в рукопашной технике за прошедшее время. Я задвигался, уводя его руки в сторону. Стиль грозы, как иронично. Он пытался меня достать, но не успевал. Я принялся обрабатывать его по корпусу, давить, сбивать настрой. Нанес десятки ударов по нему и последним отбросил от себя. «Дайте нам пространство!» — крикнул я. Сейчас другие ученики воспринимались как досадная помеха. Я не хотел, чтобы кого-то задело, но также я не хотел, чтобы они мешали Гацу. Нет уж, я жаждал чистой победы, хотел стереть с его лица высокомерие. Ученики расступились. Стропа всех разогнал. Нам дали пространство, а я дал Гацу время медленно подняться. «Что-то ты совсем слабый стал», — бросил я ему. «Не занимался, что ли?» «Убью», — сказал он ровным, холодным тоном. «Смотри, не надорвись», — ответил я ему с ухмылкой. По изменившимся движениям я понял, что он задействовал силу круга, а до этого как-то совсем без огонька дрался. Посмотрим, чему он научился. Гац стал раза в два быстрее. Он опять меч притянул, ударил широко, размашисто. Его оружие было окутано энергией. Таким ударом и крепостную стену разнести можно. Я не стал мудрить и снова подпрыгнул. Он повернул оружие, резко изменил его траекторию и вверх повел. Я руку выставил, под защитой, и меня вперед увлекло. «Дай!» — направил я знак парню в голову. Гатса мотнула, атака мечом сбилась, и я сбоку спрыгнул. А теперь удар ногой, боковой в корпус. Парень защититься не успел, его подкинуло и согнуло в дугу. Споткнувшись, он завалился. «Неудачник», — сплюнул я оставшуюся во рту кровь. «Покажешь ты мне хороший бой или нет, вологодский ублюдок», — бросил он мне, поднимаясь. «Удавлю». Много громким слов, поманил я его. На этот раз он действовал иначе. Удары стали точнее, жестче. Он замахал мечом, пытаясь попасть в меня, но я всегда оставался чуточку впереди. Подгадав момент, я оказался рядом и принялся его обрабатывать. Гатс просто не успевал за мной, меч ему мешал, и он отбросил железку. Начал ставить блоки и пытаться сам атаковать. Его движения читались так легко. В череде ударов последний стал прямой в живот. Гатса откинуло, он харкнул в полете кровью и упал на спину, развалившись. Я подошел к нему, усилием воли перестал использовать глаза. Мир вернулся к прежней, размытой четкости. «Знаешь, присел я рядом, какая злая ирония. Скажи мне ты об участии твоего клана в смерти Алиси. Я бы взбесился бы, наверное, был шокирован, быть может, сломлен. Но прошло бы время, и я бы успокоился, поговорил с тобой, как друзья, понимаешь. Хотя откуда тебе это понять? Тогда бы, переварив эту новость, я ничего не стал говорить грозе, оставил бы месть для себя. Если бы кто-то из твоих близких был причастен, это стало бы проблемой, которую я не знаю, как решить. А если нет? Прошли бы годы, и я убил бы виновных точечно. Твоя мать бы не погибла, все лишние смерти не случились бы. Поэтому не надо винить меня, дружок. Ты и сам внес вклад в это дерьмо своей тупостью. Высказавшись, я похлопал Гатса по груди и поднялся. Именно в этот момент раздался властный голос Такина. Что вы здесь устроили? Повернувшись, я увидел и Такина, и Вологодских. Люций выглядел ровно так же, как и до этого. Мария была, скажем так, слегка помятой. Такин же, ну, его броня осталась целой, а о внутреннем состоянии я мог лишь догадываться. Неужто он этих двоих победил? Ну, мужик, уважаю. Так как он смотрел на меня, я развел руками и улыбнулся, насколько мог. Мол, бывает, размялись немного, не серчай, наставник. Сзади раздался шорох, Гатс поднимался. Поднял он и свой меч. Если ударит в спину, придется его убить, мелькнула мысль. Но он прошел мимо меня. Я был уверен, что он едва слышно сказал «достало». Внезапно от Гатса пошла черная, густая, неприятная энергия. Что будет в следующий миг, я понял и без всяких глаз. Все произошло молниеносно. Кажется, удивились все. Вот мы стояли вдали друг от друга, а вот все участники конфликта сошлись в одной точке. Гатс, преодолев десяток метров меньше чем за секунду, замер с занесенной рукой, в которой держал меч. Он не успел его опустить на голову Марии, которая неуверенно дернулась и не успевала увернуться. Замер я, удерживая его руку. Пришлось ее сломать, поэтому меч сейчас скорее держал я, чем сам парень. Замер и Люций, с мечом наголо, который торчал из моей груди и предназначался Гатсу. Замер и Такин, который тоже замер с мечом, никуда не успев. Я посмотрел на Люция и не увидел в его глазах ровным счетом ничего. Вместо того, чтобы выдернуть клинок из меня, он надавил и резко вогнал его в Гатса. Дотянулся совсем немного, но дотянулся же. «Ха!» — выплюнул я кровь прямо в него. «Люций!» — крикнул Такин. Его меч замер у горла мужчины. «Такин!» — крикнула Мария нечеловеческим голосом. «Убери меч от моего мужа!» Вот и вернулся в крепость. Вот и закатил на радостях пирушку. Глава 12. По краю, или как спартанец на обострение пошел. Такин, когда узнал, что натворили вологодские, понял, что конфронтация неизбежна. Почему они так сделали, он прекрасно понимал и даже не осуждал. Сам бы так поступил, чего уж. Просто такая позиция, когда вологодские, которых связывали с Такином, творят, что хотят, и отнюдь не мирно себя ведут, рушила все планы, а значит, было два варианта. Либо напрочь с ними рассориться, так, чтобы все узнали, либо как-то их приструнить. Первый вариант был плох тем, что гроза со своим набором способностей единственная, кто может эффективно сдерживать колдунов. Да и без этого вологодские просто две мощные боевые единицы, ссориться с которыми и чревато, и банально невыгодно. Второй же вариант был плох тем, что попробуй найди на них управу. Так и наискал, проанализировал все то, что видел. Постоянно думал над тем, что этому противопоставить. Отрабатывал новые трюки. Обменял кое-что из артефактов на новые игрушки, которые могли помочь. И наконец этот день настал. Вологодские вернулись. Почему-то Генрих Хадсон не послал весточку, что они вышли из колодца. Хотя что тут гадать. Такин был уверен, что вологодские его лично попросили. Да так, что старый извозчик не рискнул ослушаться. Другие знакомые тоже не предупредили, а значит, вологодские возвращались скрытно. Об их появлении Такин узнал за несколько часов, когда они проехали ближайший пригород. Времени усладьгаться куда-нибудь подальше не было. Пришлось выходить и встречать лично, до того как они попадут в крепость. Когда спартанец вылез из машины, Такин внимательно его оглядел. Изменился ученик, сильно изменился. Глаз вернул, молодец, но лицо другое, жесткое, более взрослое. Значит, и правда провел больше года во временной аномалии. Было интересно, как его гроза натаскала, но этот вопрос пришлось отложить. Короткий разговор привел к тому, что Мария предложила поединок один на один. Повезло, Такин не особо верил, что Люций не вмешается. Если жене будет угрожать настоящая опасность, его ничто не остановит. И то, что он меч оставил, ничего не меняло. Да, главную игрушку оставил, но сколько у него запасных клинков в кольце? Здесь или отойдем? Спросил Такин. Отойдем, кивнула Мария. А то еще дом твой разрушим. Нехорошо это. Кстати, ты тоже меч и броню убирай, иначе у меня будет слишком большой соблазн их развоплотить. Не беспокойся за это, ответил Такин. Как знаешь, я предупредила, пожала плечами Мария. И они пошли, удалились метров на 100 от крепости и начали. Бой вышел быстрым, яростным и фальшивым. В какой-то момент Такин догадался, что гроза поддается. Чтобы старый друг победил, самоутвердился и успокоился. Это не значило, что было совсем уж легко. Поваляли они друг друга знатно. Что гроза, что Такин, несколько раз пробивали с собой скалы. Не говоря уж под попадание других атак, Люций за все время так ни разу и не вмешался. А значит, был уверен, что жене ничего не угрожает. Такин по этому поводу ничего не сказал. Если читать между строк, со стороны вологодских это было немое согласие вести себя хорошо. Во что Такин верить не собирался, но ситуация слишком сложная и неоднозначная, чтобы вот так легко ее разрулить. «Перед тем, как я вас впущу внутрь», — сказал Такин, — «обещайте, что никого не убьете. Если на нас никто не нападет, то не убьем», — ответила Мария, а Люций кивнул. Такин на это лишь вздохнул. Оговорка была вполне понятна. Если Такин сможет удержать в узде своего щенка, то и они его не тронут. Мужчина в этот момент чувствовал, что ступает по очень тонкому льду. Каково же ему было, придя в крепость, увидеть там итоги мордобоя. Гад свалялся на земле. Спар стоял рядом с ним. «Ну, не самый плохой расклад», — подумал Такин. И в этот момент Гац, которого вроде как избили, поднялся и запылал черным пламенем, чего раньше за ним замечено не было. Атаковал он очень быстро. Настолько, что Такин после поединка не успел среагировать. Не успела и Мария. Единственные, кто успел, Спар и Люций. Дальше ситуация окончательно вышла из-под контроля. «Такин», — прорычала Мария, — «убери меч от моего мужа, не раньше, чем Люций уберет свой меч». «Ну», — надавил Такин на горло Люция. «Уйди», — ответил тот. «Он напал на мою жену. Живым он отсюда не уйдет. Клинок Люция так и продолжал торчать в моей груди. Я видел, что еще чуть-чуть и мое тело не остановит его. Разрубит Гатса прямо через меня. Шар, дай». Техника закрутилась, врезалась Люцию в голову и откинула от меня, из-за чего Люций выдернул меч и лезвие расширило рану еще сильнее. Спар, — гнев в голосе Марии вышел на пару оборотов выше. Чувствуя, как силы покидают тело, я подсобрался, создал еще один шар и с разворота вбил собравшемуся вырваться Гацу. Парня крутануло, провернуло, и он врезался в землю. Удерживая шар, я надавил еще сильнее, выводя Гаца из строя. Когда распрямился, встретился с Люцием взглядом. А вот и мой приговор. Не ожидал, что у меня получится его откинуть. Это все глаза, оба, которые сейчас активировались, усиливая меня. Рана в теле тоже закрылась куда быстрее, чем должна была. Я почувствовал себя сносно, приготовился к развитию конфликта. Такин замер между мной и вологодскими, прикрывая. Другие ученики, весь первый курс, собрались вокруг нас, готовые вмешаться. «Ах ты, ублюдок!» — выкрикнула Мария. «Ты на кого руку поднял?» — паршивец. Так вышло, ответил я невозмутимо. Это, пнул я ногой тушу Гатса, моя сучка для битья, так что пошли нахрен от него. Ты защищаешь родича тех, кто убил Алисию. Подалась Мария вперед, игнорируя Такина с мечом. Тот собирался преградить ей путь, но Люций мгновенно среагировал и уже его меч уперся в мастера, чем Мария и воспользовалась, обойдя Такина и приблизившись ко мне. Глаза женщины светились яркой зеленью, по телу пробегали разряды, а волосы извивались, подобно змеям. Когда ее убивали, он был ребенком. Что же, резко вздернула она подбородок. Ты мне должен желание, убей его сам или отойди и не мешай. Мария, хватит, потребовал Такин. Мы обещали никого не убивать, если на нас не нападут. Рявкнула она в ответ. Ты сам виноват, что не удержал на цепи своего щенка. А ты, уставилась она на меня, исполняя обещанное желание, проговорил я недобро и сделал пару шагов от Гатса. Ну, отошел, желание исполнено, сделка закрыта. Подошел я вплотную к Марии, перекрывая ей проход. Это так не работает, сказала она холодно. Да, знаю. Поэтому предлагаю новую сделку. Уверен, вам хватит сил убить Гатса. Но после этого я задамся целью убить вас. Уверен, у вас и на меня сил хватит. Но тогда все ваши мечтания об истоке пойдут прахом. Мария в ответ на это почти без замаха собралась пощечину мне влепить. Сработали рефлексы, и я перехватил ее руку. Не все секреты глаз рассказал. Да, усмехнулась она. Хорошо, Спар, я преподам тебе урок реальной жизни. Где-то через 20-30 секунд твои глаза перестанут работать, и ты ослабнешь, выдернула она свою руку из моей. После чего я убью этого мальчишку, кивнула Мария в сторону Гатса. А когда ты дернешься и атакуешь нас, оторву тебе конечности. Ты от этого не умрешь и даже сможешь восстановиться через пару недель. Но до этого, лежа в собственной крови, абсолютно бессильный, ты увидишь, как я аннулирую нашу сделку. Убью твоего друга и буду в своем праве, потому что жив он исключительно благодаря мне. После этого я возьму в плен твоих подруг и, если ты заортачишься, прикончу их. А если потребуется, перебью одного за другим всех твоих друзей.